Эпилог. Медицинский анализатор коротко пискнул, сообщая о завершении процесса диагностики, и губернатор вопросительно посмотрел на руководителя дежурной медбригады. «Какова ситуация, доктор?» — поинтересовался он, переводя взгляд на мониторы реанимационной капсулы, выводящие изображение находящегося без сознания пациента. «Когда мы сможем поговорить с полковником?» «К сожалению, его состояние оказалось хуже, чем мы ожидали». Врач, неуклюже выворачивая имеющую лишний сустав руку, стянул с головы мягкий гермошлем стерильного медицинского комбинезона. «Обильная потеря крови, травматическая ампутация правой руки и сильнейший боевой шок повлекли за собой ураганное развитие процессов разложения крови. В настоящий момент полковник находится в глубокой коме, и вытащить его оттуда без полного переливания крови и серьезного комплекса хирургических и регенерационных процедур не представляется возможным». Медик протянул руку к одному из голографических мониторов реанимационного комплекса. Вследствие врожденного дефекта скелета его палец подрагивал, и губернатор не сразу понял, на что именно ему предлагается обратить внимание. «Взгляните на правый график», — пояснил доктор. «Красная зона вверху, видите? Это нижний уровень качества крови, являющийся критическим. Синяя составляющая под ним — это текущее состояние крови пациента. Иными словами, он чудом остался жив. До начала следующей фазы нашей смены еще 2 года, и личный состав, согласно инструкции, находился в неглубоком анабиозе. Пока автоматика провела бы процесс пробуждения, полковник имел все шансы умереть дважды. По чистой случайности один из моих людей не спал. Программное обеспечение анабиозной камеры начало сбоить, и автоматика разбудила его еще утром. Именно он оперативно доставил полковника в реанимационный блок, едва сработало оповещение об экстренном сеансе телепортации со штатом Колорадо. Иными словами, Джейсону просто повезло. «И все же, доктор, когда я смогу поговорить с ним?» — уточнил губернатор. «Это крайне важно. Нам необходимо понять, что произошло. И, что еще более важно, что происходит сейчас. С Колорадо нет связи, зато от сирийцев вызов за вызовом следует едва ли не каждый час». «Мне жаль, господин губернатор, но в ближайшее время это невозможно». Врач склонил подрагивающую голову к другой голограмме. «Согласно расчетам, изготовление и последующее приживление протеза требует не менее месяца. И еще столько же займет процесс полной замены крови полковника на гемосыворотку и неизбежная в таких случаях ассимиляция кровяных телец в организме пациента». «То есть 2 месяца», — подытожил губернатор. «Я вас правильно понял, доктор. Вы уверены в своих прогнозах? Я могу смело положиться на ваши слова и задать программе расчета анабиоза срок в 60 суток?» «Пациент проведет без сознания не менее 57 суток». Врач ткнул кистью в крупный сенсор консоли управления, и центральный монитор выдал голограмму расчетов. «Вот компьютерный анализ предстоящих медицинских процедур». Губернатор пробежал взглядом по появившимся данным и кивнул. «Окей, это все, что мне необходимо знать прямо сейчас, доктор. Не буду более мешать вам делать свою работу. Господа!» Он кивнул остальным членам медицинской бригады и покинул реанимационный блок в сопровождении своего помощника и офицеров охраны. «Какие будут указания, господин губернатор?» Начальник службы безопасности текущей смены хмуро оглянулся на исчезающее за закрывающимися створами медицинского шлюза изображение недвижимого полковника Джейсона. «В криогенные блоки!» Губернатор направился к посадочной площадке пассажирских капсул. «Приготовьте мою анабиозную камеру к 57-дневному сну. Ко времени моего пробуждения я хочу получить от вас полный отчет по изменениям в запасах гемосыворотки в случае, если ситуация потребует экстренного пробуждения штата. Плюс данные по запасам энергии и моторесурсу военно-воздушных сил штата. Офицер подтвердил получение приказа, и чиновник задумался. Без точной информации предпринимать что-либо не имело смысла. Но получить ее было неоткуда. Единственный человек, способный пролить свет на истинные причины жуткой трагедии, находится сейчас в коме. 9 суток назад его, губернатора штата Юта, экстренно вывели из криосна дежурные операторы текущей смены. Ситуация действительно оказалась чрезвычайной. Штат Колорадо, вне всяких графиков и каких-либо согласований, активировал аварийный сеанс телепортации. Но вместо объяснений дежурный нашел лишь лежащее в луже крови бездыханное тело в боевом скафандре. Судя по всему, солдат прошел через телепорт и сразу же потерял сознание. Им оказался полковник Джейсон, глава Центрального разведывательного управления. Его состояние было ужасным и прямо указывало на то, что полковник едва не погиб в жестоком бою. Практически сразу же аппаратура слежения зафиксировала мощнейшие колебания земной коры где-то в районе Колорадо, после чего всякая связь со штатом оказалась потерянной, включая и экстренный президентский канал. Губернатор в срочном порядке приказал ввести красный код, что позволяло пренебречь инструкциями по безопасности жизнеобеспечения и поднять на поверхность аэромобильного разведчика. Пилот – настоящий американский герой. Отчаянно пробился через бушующую ионную бурю и добрался до места расположения бункера Колорадо. Но обнаружил на его месте лишь огромную воронку, образовавшуюся в результате оседания пластов грунта в колоссальные пустоты. Данные анализаторов не оставляли никаких сомнений. Внутри бункера произошел ядерный взрыв, не оставивший после себя ничего живого. Причем характер оседания земли в районе взрыва однозначно указывал на то, что он был инициирован изнутри. Внешняя атака, например, баллистической ракетой сирийцев, полностью исключалась. И это настораживало губернатора больше всего. Аналитический отдел не мог дать четкий ответ на вопрос, что же произошло. Необъявленная война? Но на дело рук арабов это, похоже, не было. Те ударили бы ракетой. У сирийцев их в избытке, и ударили бы сразу по всем штатам. К чему им уничтожать лишь один? Нелогично с их стороны, даже если они, предположим, сумели таки наладить собственное производство энергии в промышленных масштабах. Чудовищная катастрофа? Случайность? Но почему же тогда арабы, двое суток молчащие, ни с того ни с сего принялись засыпать штат Юта экстренными запросами на сеанс связи? Вывод напрашивался сам собой. Они в курсе произошедшего и, возможно, имеют к этому некое отношение. А вдруг они пытались захватить бункер Колорадо? И полковник Джейсон, храбрый сын Америки, чья непримиримость по отношению к арабам и мутантам была хорошо известна всей стране, единственный, кому удалось вырваться из их ловушки. Что, если сирийцы каким-то образом сумели взломать защиту программного кода телепортов и высадили в Колорадо десант, чтобы захватить генератор энергетического синтеза? В случае успеха Америка оказалась бы обречена. Выстоять в открытом противостоянии с арабским милитаризмом невозможно. Весь ядерный потенциал США сводился к двум зарядам, один из которых принадлежал штату Колорадо. Некоторые аналитики допускали, и губернатор был с ними полностью согласен, что подвергшиеся вероломному нападению граждане штата Колорадо, исчерпав все возможности отразить агрессию, не пожелали сдаваться врагу и обрекать свою страну на гибель, и перед смертью они активировали свой ядерный заряд, забирая с собой подлых захватчиков. Полковник Джейсон должен был рассказать остальной Америке всю правду. Его преследовали, пытаясь убить, но ему все же удалось добраться до штата Юта, исключительно благодаря несгибаемому героизму истинного патриота США. И теперь Сирия, понимая, что их чудовищные планы потерпели крах, паникует, боясь остаться без энергии, и пытается добиться сеанса связи, чтобы замести следы своего вероломства какой-нибудь красивой версией. Некоторые сторонники полковника Джейсона и вовсе считали, что арабы хотят повторить вторжение и станут убеждать губернатора под каким-нибудь предлогом провести сеанс телепортации между Ютой и Сирией. С другой стороны, все могло произойти и иначе. Обвинять арабов в подобных преступлениях, не имея ни малейших доказательств, весьма рискованно, ведь от них зависит поток свежей крови. Тем более, что основные нелегально добытые запасы хранились как раз в штате Колорадо и погибли вместе с ним. Тут необходима предельная осторожность. Численность населения США сократилась на четверть. Тайные резервы гемосыворотки перестали существовать. Президент погиб. Тут было над чем поразмыслить. Особенно в том плане, что в ближайшее время неизбежны досрочные выборы президента. А ведь после чудовищной трагедии в Колорадо основных претендентов на это кресло осталось всего трое. Губернатор штата Вайоминг, полковник Джейсон, лежащий сейчас в коме в реанимирующем блоке, и он сам. Редчайшая возможность завоевать президентское кресло. Но для этого необходимо блестяще разрешить сложившуюся ситуацию. Если он сумеет с честью вывести страну из возникшей неопределенности, американские граждане воочию смогут убедиться в том, кто из них является наиболее дальновидным и результативным политиком. В конце концов, не исключено, что именно все эти выходки Джейсона с тайными войсками и прочим саботажем арабской гемопрограммы и привели к печальному финалу штата Колорадо. Одним словом, торопиться тут нельзя. Нужно получить информацию из всех источников и принять решение. Но до этого момента стоит тщательно подготовиться к возможным непредвиденным поворотам событий. «Что делать с сирийцами, господин губернатор?» Начальник дежурной смены, прихрамывая на искривленных ногах, уселся на сиденье пассажирской капсулы. «Ничего», — усмехнулся губернатор. «Продолжайте игнорировать. Мы не можем разговаривать с ними, не имея четкого представления о случившемся. Через 57 суток я лично проведу с ними переговоры. Но я не поверю в их версию событий, какой бы она ни была, пока полковник Джейсон не придет в себя. До момента моего пробуждения пусть считают, что штат Юта в анабиозе, а автоматика системы связи вновь вышла из строя». Конец второй книги. Читал Андрей М. Внимание слушателям! У меня появилась группа ВКонтакте, в которой будут публиковаться мои текущие работы по частям. Также в ней вы можете предложить книги, которые хотели бы услышать в моем исполнении. Спасибо за внимание!